введены испанцами в результате неправильной транскрипции индейских слов. Далее в тексте, в рассказе ацтека, будут употребляться традиционные индейские названия, а в письмах епископа, принятые в Испании. Документ, предваряющий повествование, начинается. Далее следует из устный рассказ хроника пожилого индейца из племени, обычно именуемого ацтеками, чье повествование обращено было к его преосвященству, епископу Мексики Хуану де Сумарага, записанный дословно с самого начала братом Гаспаром де Гайяна, братом Торибо Вега де Аранхес, братом Херонимо Муньос и братом Доминго Вилегас и Ибарра, в переводе Алонсо де Молина. Первая часть рассказа. Мой господин, прошу прощения, мой господин, за то, что не ведаю, как именно следует обращаться к столь важной особе, но думаю, что подобное обращение вас не обидит. Поскольку вы человек, а не один из встречавшихся мне в жизни людей, не возражал против того, чтобы его так именовали. Итак, мой господин, ваше преосвященство, вот оно что. Ай-йо! Это еще более славный титул, подобающий тому, кого мы, жители этих земель, назвали бы Аокаофуитль, что обозначает «могучее тенистое дерево». Это высокое звание, и для такого человека, как я, предстать пред столь могущественным господином и быть выслушанным им — большая честь. Нет-нет, ваше преосвященство, не сомневайтесь в моих словах, даже если вам покажется, что я вам льщу. Весь город толкует о могуществе вашего преосвященства, каковому служат многие люди, тогда как я есть не более чем вытертый половик, потрепанный обносок того, чем был прежде. Ваше преосвященство присутствует здесь во всем великолепии своего высокого сана, ну а я — это всего-навсего я. Однако, как мне объяснили, ваше преосвященство желает узнать, кем я был ранее. Оказывается, вашему преосвященству угодно выслушать рассказ о том, каковы были мой народ и моя земля в давно минувшие годы, за многие визанки лет до того, как королю вашего преосвященства с проповедниками и арбалетчиками заблагорассудилось вызволить нас из ярма варварства. Это и вправду так? О, значит, ваше преосвященство ставит передо мною непростую задачу. Способен ли я при своем скудном уме и за то малое время, которое боги, то есть, конечно, Господь Вседержитель, отведет мне на завершение земной жизни, хотя бы в самых общих чертах, описать наш огромный мир со всем множеством народов и многообразием событий, происходивших за визанки и визанок лет. Пусть ваше преосвященство представит себе дерево, отбрасывающее великую тень. Пусть предстанет оно перед вашим мысленным взором с могучим стволом и раскидистой кроной, с огромными ветвями и птицами на них гнездящимися, с пышной листвой и играющими на ней солнечными бликами. Пусть вы почувствуете прохладу, которую дарует это дерево укрывшемуся под ее сенью жилищу. Жилищу, где обитали мальчик и девочка, моя сестра и я. Под силу ли вашему преосвященству, при всем его великом могуществе, сжать это могучее древо до размеров черенка, подобного тому, какой отец вашего преосвященства некогда вонзил между ног вашей матери. Я вызвал неудовольствие у вашего преосвященства и испугал его писцов. Пусть ваше преосвященство простит меня. Мне следовало догадаться, что совокупление белых мужчин со своими белыми женщинами должно быть осуществляется совершенно иначе, а не так, как это происходит, когда они силой берут наших женщин, чему я не раз был свидетелем. А уж христианское совокупление, завершившееся зачатием вашего преосвященства, конечно же, было особенно благочестивым. Да, ваше преосвященство, уже прекратил, больше не буду. Но ваш